В общем, нам спешно пришлось браться за ломы и лопаты самим и привлекать к этому незапланированному субботнику всех соседей, включая тех загадочных кролиководов из-за ворот, которые, на нашу удачу, оказались во-первых на месте, а во-вторых у них нашлись нужные инструменты, и среди них было трое мужиков, которые оказались не прочь помахать лопатами. В общем, изрядно взмокнув, мы ликвидировали снежно-грязевой завал. Мужики-кролиководы предлагали просто перенести кресло через кучу, мол, впятером-то мы справимся. Но я эти разговорчики пресек. Мало Гришу из дома извлечь, его потом еще нужно было обратно доставить. А если кролиководы по домам разойдутся, что я буду делать? Ну, точнее, мы с Иваном. Сам Гриша отнесся к концерту в «Буревестнике» с весьма смешанными чувствами. Вроде он, с одной стороны, обрадовался перспективе сменить обстановку и все такое, и даже с энтузиазмом принялся вспоминать имена и контакты своих товарищей по несчастью, которые тоже умеют играть на музыкальных инструментах. А то он вдруг сникал, преисполнялся пессимизмом, говорил, что зря мы это, ничего не выйдет. Да еще и хлопот он никому доставлять не хочет. В общем, гремучий коктейль из радости и страха. Сложный был разговор. И к тому моменту, когда мы с Иваном приехали за ним, он снова погрузился в пучину меланхолии, так что из дома мы его вытаскивали почти что насильно. Благо, сопротивления он оказать не мог. Зато в самом «Буревестнике» все прошло максимально гладко. По дороге с Гришей произошла обратная метаморфоза. Он снова превратился в обаятельного душку, который засыпал всех дам остроумными комплиментами, а когда я настоял, чтобы он сыграл всем со сцены, то это окончательно всех очаровало. Наталья Ильинична даже плакала. «Плохо только, что мы на такой концерт зрителей не соберем», — вздохнула Наташа. «Придут три пенсионера, два инвалида, и все. Это же тебе не дискачили, там, ну типа наших вечеринок в Фазенде. Так нам и не нужно много зрителей», — сказал я. «Идея именно в камерности. Ты же его видела. Гриша человек сложный, при большом скоплении людей может засмущаться. А деньги тогда откуда?» – спросила Наташа. «А про деньги как раз сейчас разговаривают Света с Василием», – усмехнулся я. Василий на пальцах выдает Свете ликбез. «Какие документы нужны, чтобы спонсорам было выгодно вписываться в это мероприятие, даже если тут зрителей не будет?» «Мне не нравится», – Наташа скорчила гримаску. «Ты уже объяснял, в чем тут прикол, и я даже поняла. Но мне все равно не нравится. Тут, понимаешь, дорогая подруга и соратница, сложный этический момент. Я облокотился о крышку рояля и сделал одухотворенное лицо. С одной стороны, мы вроде как участвуем в каких-то мутных схемах с отмыванием денег или черт знает чем еще. С другой, зато таким образом мы можем устроить концерт невероятно талантливого Гриши, которого при других условиях бы не было. Да, все так, Наташа вздохнула. Но все равно есть в этом что-то неправильное. Погоди, не перебивай. Дело вообще не в этих даже грязных деньгах и вожделенной дачке Натальи Ильиничны. Меня другое расстраивает. И что же? Спросил я, обнимая Наташу за худые плечи. Что зрителей не будет? Она всплеснула руками. Ну вот ты прикинь, я слушала, как Гриша играет на гитаре, и это настоящая магия. Волшебство, в чистом виде. Он же ни слова не сказал и не спел, а мне хотелось то плакать, то смеяться, то, ох, и это так несправедливо все, потому что на концерт какого-нибудь дурацкого ласкового мая с его слащавыми розы морозы народ валит, как сумасшедший, все билеты из касс сметают, а чтобы устроить концерт для Гриши, нам нужно влезать в эти самые, как ты говоришь, мутные схемы, такие дела, подруга, кивнул я, ну или мы можем напрячь наши творческие мозги и придумать, как зазвать на этот концерт зрителей. Между прочим, я думаю об этом уже полчаса целых, фыркнула Наташа, но ничего не придумывается. Ну время еще есть, сказал я, можно устроить мозговой штурм, как мы умеем. Да, можно, вид Наташи снова стал рассеянным, будто мысли ее витали где-то далеко. Дверь в наш офис открылась, и в комнату зашла Ирина. Наташ, а что у нас там с этой школой актеров в результате? Спросила она. В руках у нее была стопка бумаг, верхнюю из которых она увлеченно читала, даже не глядя в нашу сторону. О, точно. Наташа распрямилась, как внезапно отпущенная пружина, и спрыгнула с рояля. Я лучше этим голову займу. Короче, рассказываю. Буквально сегодня с утра я спорила с Гертрудой Валентиновной. Она считает, что отборочные должны быть камерные, как во всякие актерские вузы. Сидит напыщенная комиссия, кандидаты заходят по одному, читают с выражением стих, ну и все такое. Подожди, какая Гертруда Валентиновна? Недоуменно спросил я. Вроде же был мужик, преподаватель по актерскому мастерству, разве нет? Ну да, Константин Игоревич, покивала Наташа. Но из него организатор, как из мыши дрессировщик кошек. А Гертруда Валентиновна преподает сценрич. И ей тоже понравилась идея курсов актеров. Да, в общем, ты слушай дальше. Ну и ты, Ирка, тоже слушай, тебя тоже касается. Наташа принялась ходить по комнате широкими шагами и сопровождала свою речь активным размахиванием руками. Короче, у Гертруды бзик. Она когда-то ездила поступать в Щукинское, но не прошла. И вот теперь ей хочется всем отомстить, наверное. Устроить этот дурацкий трэш со стихами. А я подумала, что хрен там. У нас есть Фазенда, у нас есть Буревестник. А мы будем в кабинетах это развлечение прятать? Ну нет. В общем, мы сцепились. Гертруда гнет линию, что никаких зрителей быть не должно, чтобы кандидатов не смущать. А я говорю, что если кандидаты будут зрителей смущаться, то они не кандидаты, а говно. Мы с Ириной прыснули. Слушать Наташу, это было сплошное незамутненное удовольствие. Прямо наслаждение для глаз и ушей. Короче, я разрываюсь между двумя вариантами, сказала Наташа, устроить движ в Фазенде, чтобы бах-бах, с музыкой, плясками и коктейлями с зонтиками, и сразу еще чтобы снимать всякие сценки, а потом Стас нам из них забойнейший клип нарежет, и чтобы вели это шоу мы вдвоем опять. Вилял, ты же не будешь против, у нас вместо так термоядерно все выходит. Наташа остановилась на целую секунду, почти вечность, или все-таки устроить все здесь, продолжила она, тоже со зрителями, но без движника. Чтобы все чинно сидели в креслах, а на сцене наши кандидаты что-то такое разыгрывали. Что думаете? На Фазенде, сказал я, в Буревестнике, одновременно со мной сказала Ирина. Мы посмотрели друг на друга и засмеялись. Слушай, а зачем себя искусственно ограничивать? Сказал я, давай устроим и так, и потом посмотрим, что дает лучший выхлоп. Хм, а правда, Наташа снова взгромоздилась на рояль. Тогда нам надо напечатать объявлений, чтобы их расклеить в универе, кульке и прочих местах, в школах, подсказала Ирина. Ой, не, Наташа скривилась, не хочу работать с детьми, старшеклассники не такие уж и дети, возразила Ирина. Я недавно заходила в школу, а там они все меня выше. Ну, чтобы быть выше тебя, вообще не обязательно быть дыбдой, засмеялась Наташа. В общем, предлагаю устроить отборочный в эту пятницу, например, или нет, лучше в субботу в обед, или так, в пятницу здесь, в Буревестнике, а в субботу, в Фазенде, с обеда начать отборочные, а вечером как раз у нас там движуха с чемпионатом по лимбо, пусть сразу втягиваются в атмосферу, а учебный план или что-то такое, спросила Ирина, разве заранее не нужно, про это пусть Константин Игоревич думает, отмахнулась Наташа, вместе с Гертрудой, они правда отличные преподы, я даже не сомневаюсь, что у них все получится, ну и плюс практика. Ирка, ты же их прямо сразу и загрузишь, ведь так, ты же не просто так эти бумажки сюда притащила, я еще про название хотела, начала Ирина, но в этот момент открылась дверь и на пороге появилась Света, слегка задумчивая, в руках тоже бумаги, блин, а ведь мы и правда превращаемся в настоящий офис, вы знаете, сказала она с непонятным выражением лица, никогда не думала, что считать деньги, это вообще не имеет отношения к математике. Глава 9. Я вызвался помочь не то, чтобы из чистого любопытства. Медленно, но верно, Света стала одним из незаменимых членов команды, а я вдруг понял, что ничего про нее не знаю. Ну, кроме того, что живет она где-то недалеко от рок-клуба. А тут как раз такой случай, что грех упускать. Обсудив со мной извилистые вопросы финансирования мероприятия для Гриши, она взяла со стола телефон, удалилась в уголок и мило там ворковала с кем-то, судя по интонации, с бегамотом. Ну а поскольку офис у нас просторный, но все-таки не огромный, я невольно подслушал, о чем шла речь. Договаривалась наша сладкая парочка о том, что надо помочь отцу Светы с какими-то делами в гараже и погребе. Что-то носить, что-то переставлять, что-то ремонтировать. Ну, в общем, несложно догадаться, какие дела могут быть в этих сооружениях. И опять же, судя по косвенным признакам, бегемот пребывал от этой перспективы не в особом восторге, как-то там отмазывался, мол, переносчик тяжести из него так себе, и все такое. Так что я без всяких сомнений вмешался в эту часть их разговора и предложил свои услуги. Почему-то ожидал, что Света живет в одной из хрущевских пятиэтажек, гнездо которых было как раз между вокзалом и рок-клубом. Но мы прошли их насквозь и оказались в уютном уголке из трех двухэтажных домов на два подъезда. Такие дома у нас еще называли немецкими, вроде как пленные немцы после Второй мировой их строили. А между этими домиками – уютный дворик, со скамейками, столиком, детскими лазалками и палисадником, в котором весной-летом стопудово будет цветник. Домики стояли буквой «П», с открытой стороны которой был небольшой пустырь, с торчащими из земли трубами вентиляции погребов, и обветшалая водонапорка из красного кирпича. Милейшее местечко. Прямо двор мечты, заповедник очень киношного такого СССР. Когда мы со Светой пришли, бегемот уже ждал нас на скамейке у подъезда. «Класс!» – обрадовался он. «Вдвоем мы точно лучше управимся. Да там работы всего на час», – пожала плечами Света. «Я же говорил, что мне нельзя поднимать сильно тяжелые», – насупился бегемот. И пока я слушал их семейную перепалку, дверь подъезда открылась, и на улицу вышел мужик с весьма примечательной внешностью. Он был высоким, выше меня на полголовы точно, а я, прямо скажем, не самого мелкого роста, подтянутый, никаких следов пузика, хотя лет ему было никак не меньше 50. Шапка мелкокучерявых волос художественно так покрыта изморозью седины, героический такой орлиный нос и внимательные умные глаза, так близко посаженные, что лицо было немного птичьим. Собственно, по глазам я и понял, что это отец Светы. Никакого другого сходства между ними не было. «Здорово, мужики», — приветливо улыбнулся он. Пожал руку сначала мне, потом бегемоту, явно не по какому-то статусному признаку, просто я ближе стоял. «Аркадий Игоревич». А вот представлялся он только мне, потому что с бегемотом они уже явно были знакомы. Ну вот теперь и стало понятно, откуда у Светы такая могучая деловая хватка. Не надо быть особым знатоком, чтобы понять, какой национальности ее отец. А все евреи, которых я знал, без исключения обладали неслабой такой коммерческой жилкой. И, сдается мне, что отчество Игоревич не вполне соответствует реальности. Среди наших друзей семьи была пара знакомых, один с отчеством Михайлович, на самом деле оказавшийся Моисеевич, а второй Андреевич, внезапно ставший Абрамовичем в 2004, когда в Израиль переехал. Объясняю фронт работ. Аркадий Игоревич направился к одной из торчащих из земли труб вентиляции. Надо будет извлечь все содержимое погреба на свет Божий, ликвидировать негодные банки и овощи, а потом вернуть годное в вычищенный и умытый погреб обратно. Задача ясна, типа того, кивнул я. А гараж? Спросил бегемот чуть ли не жалобно. Гараж, если успеем, махнул рукой Аркадий Игоревич. Потому как после погреба Марья запланировала обед, а нарушать ее планы никак нельзя. Ну так что, парни, засучили рукава, судя по количеству и разнообразию банок с соленьями, мама Светы в этом деле была настоящим энтузиастом и профи. Слюнки текли при одном только виде этих художественно выложенных помидорок, декорированных потемневшими в рассоле листьями смородины и зубчиками чеснока, пупырчатые огурчики, крепенькие мелкие патиссончики, порезанный кольцами болгарский перец, салаты какие-то невероятно пестрые, варенья, подписанные кривоватыми печатными буквами на бумажных этикетках, малина, земляника, смородиновый джем, крыжовник по-королевски. И это весной, когда соленья вроде как должны уже к концу подходить. На мой непрофессиональный взгляд, никакой уборки этому погребу не требовалось. Там царил идеальный порядок, было сухо и немного пахло землей, и даже намека на гниль не было. Впрочем, потому и не было, что тут часто прибирались. Сначала моей задачей было составлять банки в квадратную корзину, явно из какого-то магазина самообслуживания, а бегемот с Аркадием Игоревичем поднимали заполненную корзину наверх. Но бегемот довольно быстро запросился вниз, так что мы поменялись. Потом настала очередь картофана, морковки и свеклы. Сетки с ними мы тоже подняли наверх, и к моменту уборки у бегемота снова случилось недомогание, так что вниз опять спустился я. Отец Светы не мог лазать по вертикальной лестнице по техническим причинам, правую ногу от бедра заменял протез, который я не заметил бы, если бы он сам о нем не сказал. А вот на свою маму Света как раз очень похожа, подумал я, когда трудовые свершения были закончены, три подозрительных банки и одна сетка свеклы, забракованы и вынесены на помойку, И мы все трое поднялись на второй этаж в квартиру родителей Светы. Марья Вадимовна была румяной дамой в теле с внушительной косой пшеничных волос, уложенной короной вокруг головы. Сходство между ней и Светой было во всем, исключая глаза. «Собираешься жениться? Посмотри на ее мать», — поучал меня когда-то один из моих дядек. «Если тебя не пугает, что через 20 лет твоя жена будет так выглядеть, смело женись». «Так, чумазая команда», — уперев руки в бока, сказала Марья Вадимовна. «Сначала умываться, а потом живо за стол». Стол, насколько я успел мельком увидеть, накрыт был не меньше, чем на взвод. «Нравятся мне такие семьи, вот что». Мама Светы была дамочкой властной, но заботливой, отец вел себя по-свойски и много шутил. Старшая сестра Света имела вид самой из всех серьезной и была очень похожа на Свету, только волосы темнее. С бегемотом общались как с членом семьи, строили планы, как летом все вместе поедут на озеро отдыхать, с катером и палатками. Поначалу я приглядывался к бегемоту, но многозначительных знаков, типа «спасай», меня затянуло. Он не подавал, даже наоборот, изо всех сил принимал участие во всех разговорах, и даже позволял себе спорить с явной хозяйкой этой семьи, мамой. Забавно, они как будто уже 5 лет женаты, подумал я, глядя на бегемота и Свету, которые о чем-то тихонько спорили в коридоре. Бывают такие люди, которые, минуя конфетно-букетный период, сразу же переходят в фазу «а в том году дачку купим, картохи посадим 3 сотки». Никоим образом не осуждаю, всегда даже умиляюсь. Хотя мне самому немедленно захотелось устроить Еве какой-нибудь романтический сюрприз с прогулками под луной и... Мне нравятся уютные семьи, но я, пожалуй, не хотел бы, чтобы у меня было так. Вся эта умиротворяющая атмосфера вместе с 3 переменами блюд и 3 банками солений, которые мне вручили напоследок, подействовала на меня расслабляюще. Так что на встречу с Яном я явился весь такой мечтательный, улыбаясь во весь рот. «Бобби позвонить, ясен пень, забыл». Вспомнил, только когда увидел самого Яна, всех цепелинов и еще какого-то незнакомого мужика до кучи. «Вроде у нас с тобой речь шла о личной встрече, разве нет?» Приближаясь ко всей этой честной компании, сказал я. «Путь к отступлению на крайний случай я уже прикинул, все-таки двор ДК вагоноремонтного завода, это не тупик за гаражами. Сам ДК был крохотный, похожий скорее на детский сад-переросток, но вокруг был весьма благоустроенный для 90-х парк. Во всяком случае, видно, что за ним ухаживают и ценят. Встреча личная, а дела будем обсуждать общественные», туманно ответил Ян и посмотрел на незнакомого мужика. Тот кивнул, наполовину мне, мол, привет, наполовину Яну, с таким видом, типа «все правильно говоришь, парень, кто таков, интересно». Здоровый, почти как сам Ян, годами постарше, стриженный под площадку, в вороте распахнутой кожаной куртки, золотая цепь в палец толщиной, и пара золотых же печаток на упитанных пальцах. Родственник, ХМ. Я мысленно сбрил растрепанные волосы Яна и поставил этих двоих рядом. Нет, вряд ли, совсем другое лицо. «Это Егор», сказал Ян, кивая в сторону этого самого мужика. «Егор, это Вилял». Цепелинов он представлять не стал, либо счел информацию избыточной, либо по умолчанию считал, что я и так их знаю. «Пойдемте внутрь», — сказал Ян и шагнул к крыльцу. Мое чувство 5-й точки присвоило этой всей ситуации не особо высокий ранг опасности. Потенциально проблемная, но не та, с которой имеет смысл сразу валить, сверкая 5-ками. Не собирались эти люди меня бить, такое сразу видно. План был какой-то другой. «Это ваша берлога, что ли?» — спросил я, заходя вслед за Яном. «Да не, репетируем мы в другом месте», — сказал Ян. «Сюда мы тренироваться ходим». В фойе стало понятно, почему Ян не назначил встречу сразу внутри помещения. Потому что из-за своей загородки немедленно выскочила вахтерша, сухонькая бабка, похожая на бабу-ягу, если бы та отрубила 10 лет в спецназе. «Живо показывайте карманы», — скомандовала она с подозрительным прищуром. И все мои спутники, включая приблотненного Егора, безропотно подчинились, позволив Церберше себя обыскать. «Смотрите у меня», — погрозила пальцем вахтерша, зыркнув на меня недобрым взглядом. «Этот, кто таков?» «Владимир Корнеев», браво представился я. «Не был, не состоял, в порочащих связях не замечен. Он с нами, Антонина Захаровна», добавил Ян. «Бедокурить не будет?» Все еще не снимая с лица подозрительное выражение, спросила вахтерша. «А то за такими глаз да глаз нужен». «Да что вы, Антонина Захаровна», простодушно развел руками Ян. «Вы не смотрите, что он так выглядит. Он отличник, активисты даже не курят». «Да кто ж вас теперь разберет?» – пробурчала вахтерша, но двинулась в сторону своей загородки. «Поотрастят патлов, хуже стеляк, ни стыда, ни совести. А у нас детское учреждение, понимать надо». Она еще там что-то бухтила о нравах современной молодежи, но путь был свободен, так что мы с Цепелинами и примкнувшим к ним Егором, кто бы он такой ни был, двинулись к лестнице наверх. Ну да, для репетиции это место, пожалуй, не особо подходило. Две смежных небольших комнаты когда-то были или красным уголком, или помещением какого-нибудь кружка кройки и шитья, или, там, авиамодельного. Но сейчас по-простому побеленные стены были заклеены фотографиями и рисунками дирижаблей всех размеров и форм. Посреди одной комнаты стоял большой стол, окруженный школьными стульями, а во второй комнате был склад фехтовальных масок и рапир. «Ну вот и не пришлось спрашивать, в каком виде спорта цепелины тренируются», – подумал я, когда все мы расселись за столом. «Марья Захаровна когда-то ящик охраняла», – криво ухмыльнулся Ян. «Вот старые привычки и остались, бдит за моральной, так сказать, атмосферой, зато никто нас точно не подслушает». «О, так у нас тут скандалы интриги расследования», – хмыкнул я. «Что-то он на клоуна похож», – процедил Егор. «Он точно тот, кто нам нужен. Тоже очень рад знакомству», с сарказмом проговорил я. «Не собирался скрывать, что присутствие этого хрена мне нравится. Повежливее будь», с угрозой посоветовал Егор. «Пока мы с тобой как с нормальным пацаном разговариваем. Да я вроде хамить еще и не начинал». Я лучезарно улыбнулся, глядя в глаза этому Егору. Судя по комплекции и пластике, он боксер и правша, но сидит он далеко, так что внезапной атаки не предвидится. «Брэк, парни», — примиряюще сказал Ян. «Егор, я уже говорил, почему так?» «Ладно, ладно, я понял», — Егор скривил недовольную рожу и выставил ладони вперед. «Мутите свои мутки, я помолчу пока. Но он все равно мне не нравится, тот прошлый нормальнее был». «Егор», — укоризненно воскликнул Ян. «Да молчу я», — огрызнулся Егор. «Хм, я заинтригован», — сказал я. «Это что, какой-то заговор? Слушай, Вилиал, я понимаю, что ты весь такой шутник и затейник у нас», — Ян в упор посмотрел на меня, — «но давай ты передо мной комедию ломать не будешь, ладно? Я в курсе, что ты никакой не дурак и не тусовщик тупой, каким хочешь казаться, да вроде и в мыслях не было», — приподнял бровь я. «Давай ты дашь мне закончить», — нервно зыркнул на меня Ян. «Хм, психует, явственный такой нервяк у него, будто он собирается мне предложить сберкассу грабануть. Короче, бездавай, я сразу к делу», — сказал Ян, сцепив пальцы в замок так сильно, что костяшки побелели. «Банкина надо убирать. Из-за него наш рок-клуб все еще остался совковым кружком по интересам, хотя мы давно могли бы нормальные бабки зашибать». «Реально», — сказал один из цепелинов, остальные согласно закивали. «Он нам в уши сыт, что мы делаем настоящий рок, который не для всех, не для быдла», — продолжил Ян. «А ты концерт Агаты Кристи на Динамо в прошлом году помнишь? Там же все трибуны были забиты, и еще вокруг стадиона народ стоял и слушал. А нам концертный отдел устраивает что?» «Что?» — с интересом спросил я, потому что мне концертный отдел ни разу ничего не устраивал. Я вообще думал, что с нового года их упразднили за ненадобностью, как Советский Союз. «Концертного отдела больше нет», — голосом диктора с телеканала «Россия» подумал я. «В феврале у цепелинов было два концерта», — сказал Ян. «Один в Новокаблево, второй в актовом зале Тряпки. Мля, прикинь, да, я чуть сквозь землю не провалился, когда увидел полный зал ткачих». «Да какой там полный», — возразил один из цепелинов. «Там даже третий зала не было, задние ряды все были пустые». «Полный трындец в смысле?» — взорвался Ян. «Нахрена нас вообще отправили на Тряпку? Этим теткам нужна Надежда Бабкина, а не цепелины. Сидели там, шушукались. Фу, блин, позорище. До сих пор стыдно». Ян явно хотел сплюнуть, но, видимо, призрак Антонины Захаровны ему погрозил, и он сдержался. «В общем, если Банкина не уберем, то он утащит нас на днище с таким подходом», — сказал Ян. «Помнишь, как он красиво заливал о том, как все будет? Обещал всестороннюю поддержку, мол, вместе мы – сила. А вместо этого только взносы наши собирает и завтраками кормит. Мол, времена тяжелые, денег у людей нет, на концерты народ не ходит». «Ага, находит. Как же? Замечание о том, что чтобы собирать стадионы, надо играть как Агата Кристи, я оставил при себе. Тем более, что сам не видел принципиальной разницы между теми же Цепелинами и братьями Самойловыми. Ну, кроме хорошей работы продюсера последних, так-то на мой вкус Ян со своими играл не хуже. Кроме того, в чем-то я был с Яном согласен. Банкин тот еще упырь. И что, есть конкретные предложения? Спросил я. Политическая программа, там, план действий, глава 10. Интересно, Ян правда такой дурак? Подумал я, слушая его наполеоновские планы. Тот вдохновенно рассказывал, как Новокиневск станет рок-столицей, как под его грамотным руководством появятся новые звезды. Правда, никакой конкретных шагов в эту сторону не описывал, в основном ограничился скупым перечислением того, что Женя Банкин сейчас и так делал, регулярные сборы, разбор творчества зарубежных групп и все такое. «Ты же представляешь, как сложно сейчас пробиться новичкам», – вещал он. «А все почему? Потому что рок-клуб вместо того, чтобы реально чем-то помогать, только мешает. Пустая говорильня и палки в колеса». Ну да», – иронично поддакнул я. Вторую половину фразы, которая пришла мне в голову, насчет кристальной чистоты мотивов благодетеля Егора, который нетерпеливо ерзал на стуле, слушая воодушевленно вещающего Яна, я оставил при себе. Вообще, определенная логика в его рассуждениях была, и даже в его намерениях я не особо сомневался. Ян все-таки музыкант, человек творческий, а они все слегка на голову двинутые идеалисты, в хорошем смысле. Вот только для руководства нужны не идеалисты как раз, а зануды и душнилы, способные разговаривать на одном языке с чиновниками. А еще я наблюдал за Егором. В чем здесь твой интерес, рожа бритая? Его глаза загорались в тех моментах, когда Ян переходил к концертам на стадионах с тысячами зрителей. Ну да, логично, он умеет складывать столбиком. Судя по радужной схеме Яна, благотворитель Егор сейчас вкинет бабок в обновленный рок-клуб, на развитие, так сказать, а когда барыши потекут килобаксами, мы легко с ним рассчитаемся. Звучит как отличный план, хмыкнул я, с трудом скрывая сарказм. Так ты участвуешь? С нажимом спросил Ян. А надо? Я приподнял бровь. Ты же сам сказал, что все схвачено, на мазе и стопудово выстрелит. Раз уверен, действуй, какие проблемы? Слушай, Вилял, давай ты не будешь сейчас прибедняться. Да, Ян сел обратно на стул, с которого вскакивал, чтобы его речь звучала авторитетнее. Мы же оба знаем, что тебе народ в рок-клубе в рот заглядывает, особенно среди новичков, там ты вообще уже почти легенда. Неожиданно, усмехнулся я, легенда, с чего бы это, подумал я, но потом сам же себе выдал мысленного леща. Ну да, Вилял, не прибедняйся, сенсей на бэк-вокале, в Питер на фестиваль, свои вечеринки, обложка первого номера набирающего популярность местечкового музыкального журнала. И еще прибавь к этому приправы из многократных пересказов в разных компаниях. Так что да, гипотетического компаньона для переворота он выбрал верно, молодой, дерзкий, активный и успешный. Пинкертоны слишком конфликтные, Конрад его нафиг пошлет, ему все эти политические игры в пень не уперлись. Кроме того, тут еще этот Егор. Я не вникал пока что в хитросплетение отношений новокиневского криминала и надеялся отложить этот момент в максимально долгий ящик. Меня на все 100 устраивало нынешнее положение вещей, пока все эти ОПГшники волосатых нефоров в упор не замечают, потому как финансовой выгоды не видят. Привести одного такого за ручку и показать, где деньги лежат, ГМ. Ну такая себе идея. Тут мне стало немного стыдно. А эти мои шуры-муры с Бобой, это разве не то же самое? Или ты, Вова Вилял, по простоте душевной уверен, что француз с его компашкой из Самсона на досуге вышиванием крестиком занимаются? Так что, потаромашил меня Ян, выдергивая из потока размышлений. Давай уже, решай. Видишь ли, Ян, начал я, сцепляя пальцы в замок. У меня есть сомнения в необходимости инвестора на данном этапе. Что? Мелко заморгал Ян. Сомневаюсь я, что рок-клуб как таковой может приносить много денег. Вот что, сказал я, качнут конкретно твоих цепелинов до российского уровня выглядит более перспективно, чтобы ты и твои парни собирали стадионы. А рок-клуб, это же по сути своей песочница, говорил я в основном для Егора, конечно. В принципе, я был не против влезть в политическую возню внутри рок-клуба и даже поддержать при этом кандидатуру Яна как потенциального лидера вместо Банкина, только без вот этого парня на заднем плане. И очень мне хотелось, чтобы он сам потерял к нам интерес, наклеил ярлык бесперспективняк и занялся тем же, чем и раньше, пошел трясти овощные ларьки. «Да как ты не понимаешь», — Ян тряхнул растрепанными патлами, — «это же даст нам возможность сразу же решить массу проблем. Янчик, скажи, пожалуйста, а что будет, если ты пролетишь со своими прожектами?» — спросил я. «Ну, не получится у тебя собрать стадион, не купит зрителей билеты, пойдут плясать под какую-нибудь Таню Овсиенко поддельную, а чем тогда ты будешь долг отдавать?» Пуговицами от штанов, один из цепелинов сдавленно хихикнул, но тут же завял под свирепым взглядом Яна. «Да с чего нам пролетать-то?» — воскликнул Ян. «Ты же видел, как народ на рок-концерты валит. В общем, мне надо подумать, ладно?» — примирительно сказал я и бросил взгляд на Егора. Тот смотрел на Яна. Цепко так, нехорошо смотрел. «Кажется, Янчик влип уже», — подумал я. «Или взял уже денег у этот типа, пообещав, что с концертов отдаст, а рок-клуб ему вместо гастрольного тура устроил тряпку, ну или еще что-то похожее. В общем, Ян, я не отказываюсь, если что», — сказал я и поднялся. «Проект в самом деле выглядит неплохо, просто у меня есть ряд других обязательств, и прежде чем дать тебе окончательный ответ, я должен кое-что утрясти. Приятно было познакомиться, Егор». «Созвонимся, Янчик». Я кивнул дуболому со златой цепью на шее, широко улыбнулся и шагнул к выходу. 1, 2, 3, 4, 5, мысленно считал я, делая ставки, остановит меня или нет. Не остановили. Я вышел на лестницу и прикрыл дверь. И последнее, что я успел услышать, это голос Егора. «Так что будем решать, Янчик? Херовые дела у коллеги, вот что», — думал я, обходя по бордюру здоровенную лужу между выходом из парка и остановкой. Но вот решить он их задумал еще более херовым способом: взять и подставить под удар всех остальных рокеров. Может, я, конечно, сгущаю краски и все не так понял, что на самом деле Егор милейший человек, меценат и филантроп, душой, понимаешь, болеет за судьбы новокиневского рока. А я тут навыдумывал 40 бочек арестантов, наслушался рассказов про страшные 90-е, теперь на воду дую. И, конечно же, когда Ян пролетит, как фанера над Парижем, со своими гипотетическими стадионами и покажет Егору пустые карманы вместо кучи тысяч баксов, никто не будет пихать паяльник ему в, скажем так, технологические отверстия. К Яну я не испытывал какой-то особой приязни. Мне на него было, в общем-то, пофигу. Выкинуть из головы эту историю и забыть. А еще лучше, пойти к Банкину и сказать, что у него цепелины взбунтовались, чтобы он эту хунту к ногтю прижал еще до старта. Я даже захихикал. Вот уж, в натуре, сношала жаба гадюку, попробуй определись, на чьей ты стороне. Но какой-то назойливый голосок внутри головы мне мешал. Ян принял неверное решение и сотворил херню. Ян мне не нравится, но он свой, из моей стаи. И мне не хотелось бы прочитать однажды в новостях, что его нашли фрагментарно в лесопосадке. Я вздохнул, присел на лавочку на остановке, достал из внутреннего кармана свой блокнот, открыл на списке дел и вписал туда позвонить Яну. А решать, что делать, я буду, когда вытрясу из этого придурка все подробности. Когда я пришел домой, меня занимали уже совсем другие мысли. Я клятвенно пообещал Наташе, что помогу с ее вожделенной школой актеров, в смысле, что честно встану рядом с ней, буду балагурить и кривляться со всей возможной экспрессией. В отличие от туманных планов Яна на рок-клуб, свои актеры под рукой, это прямо очень ценно. Можно наснимать материала для клипов тонны, и еще и никому отдельно за это не платить. Мечта, фигли. Ясное дело, там будут всякие нюансы, но в любом случае, эта игра стоит того, чтобы в нее ввязаться. Я поднимался по лестнице к себе домой, корчил рожи, шепотом проговаривал всякие ехидные шутеечки. А сейчас у нас мальчик Петя и девочка Катя изобразят брачный танец папуасов из племени Мумба-Юмба, вполголоса сказал я, отрывая дверь в свою квартиру. Я плохо себе представлял, как ими научат актерскому мастерству в реальности, только в кино видел. Но изобразить-то они могут, ведь так? «Здравствуйте, Владимир Викторович», — раздался из сумеречной прихожей голос Севы. «Ох ты ж», — я даже подпрыгнул от неожиданности. «Ты чего тут в темноте прячешься, меня караулишь?» «Ну, в общем, да», — смущенно проговорил он. «Сашка на рынок поехал, узнал что-то про вечерние распродажи, мол, там дешево все, а я сказал, что болею, чтобы, в общем, я поговорить хотел, насчет, ну, Елены Сергеевны». «А как?» — я принялся стягивать пальто. «А я уж даже забыл про тебя, Дон Жуан ты наш. Ну пойдем тогда что ли на кухню, Поболтаем, заодно пообедаем. Сева выглядел очень забавно. По его лицу можно было сейчас писать аллегорическую картину «Идущие на смерть приветствуют тебя». Насупленный такой, челка взлохмачена, на лбу упрямая складка. Я открыл холодос, достал оттуда сковороду с тушеной картошкой с мясом, Ева готовила. Поставил на плиту, включил кран, наполнил чайник. О, еще же соленье мне тут вручили от щедрот. Отличный повод заценить. А чего молчишь-то? Не поворачиваясь, спросил я. Ну давай, вещай, что там ты нарешил. В общем, я тут подумал, сказал Сева. Я подумал, что согласен на условия Елены Сергеевны. Хех, внезапно. Я подавил в себе желание засмеяться. Блин, ну вот натурально. В целом в самой ситуации ничего особенно смешного. Жизнь по-всякому поворачивается, карьеры по-разному начинаются. Но вот в случае этого конкретного Севы, просто охренеть, как не вяжется с тем, что он будет потом продвигать. И что призвание женщины, рожать детей, и про семейные ценности, и про священные узы брака. Или как раз наоборот, вот это, что я сейчас наблюдаю, съемки в порно, той бой при замужней даме, это как раз и есть причина, что он в будущем пойдет на все эти вещи войной. Вам это кажется смешным? Да, насупился Сева. Да нет, не бери в голову, отмахнулся я. Будешь ужинать, тут на двоих хватит. Я, нет, что-то не хочется, Сева помотал головой. Ну, хозяин-барин, пожал плечами я. Достал из шкафа тарелку, навалил до краев ароматного месива из кусочков мяса, картошки и овощей, открыл хлебницу. Блин, хлеба забыл купить. У меня есть, встрепенулся Сева. Сейчас принесу. Он метнулся из кухни в свою комнату, а я посмотрел на банки с соленьями. Огурчики, ассорти из патиссонов, помидорок и кукурузок, некий овощной салат. С чего начать? Эники-беники ели вареники, произвел я нехитрый выбор. Счастье быть вскрытой первым выпало банки с огурцами. Значит, так и поступим. Вот, пожалуйста, Сева положил на стол полбуханки серого. Спасибище, я подмигнул. Я знаю, вы меня осуждаете, Сева посопел. Но вы не знаете, что такое жизнь в деревне. Мне нельзя туда возвращаться, понимаете? Там все такое, липкое, вязкое. Оно затягивает, как болото. Ты все время думаешь все, так жить нельзя. Завтра же собираю вещи и уезжаю. Хоть с попуткой, хоть пешком, только подальше отсюда. А на завтра ничего не происходит. Вроде все решил, но двинуться не можешь, как муха в смоле, и дни вот так длятся и длятся, и ты смотришь на деда Васю и думаешь, что будешь вот как он, материть всех с лавочки, и рассказывать, как мечтал уехать в город. Сева перевел дух и посмотрел на меня. Пока он говорил все это тихим голосом, он сверлил глазами пол. Я понял, что даже ему сочувствую немножко, ну или, скорее, понимаю что ли. Ну раз все решил, хорошо, сказал я. Как думаешь, не поздно сейчас твоей Елене Сергеевне звонить? А, вскинулся он. В смысле? Ну, в смысле, не скомпрометируем ее перед мужем и все такое, усмехнулся я. Наверное, если вы позвоните, то нет, неуверенно сказал он. Можно подумать, между нами такая гигантская разница, мысленно фыркнул я. Тогда сейчас доем. Я посмотрел на тарелку, а потом на часы. Хотя нет, половина одиннадцатого. Давай я сначала позвоню, а то потом это будет уже неприлично. И все, Сева с надеждой посмотрел на меня. А, ты на самом деле ждал, что я тебя отговорю? Засмеялся я. Он снова уставился в пол, сцепил пальцы, зажал их между коленями. Минуты три молчал, не меньше. Потом посмотрел на меня. В глазах его зажглась решимость. Нет, он мотнул головой. Не хочу возвращаться. Я готов, как пионер-герой, подумал я и встал из-за стола. «Слушаю», — раздался после трех длинных гудков голос Елены Сергеевны. «Добрый вечер», — сказал я максимально деловым тоном. «Прошу прощения за столь поздний звонок, надеюсь, не разбудил». «Я вас слушаю, говорите», — отрывисто сказала Елена Сергеевна. «Это вас Владимир Корнеев беспокоит», — представился я. «Не так давно мы с вами имели одну занимательную беседу». «Ах да, здравствуйте, Владимир Викторович». Голос Елены Сергеевны стал до жути деловым. «У вас есть какие-нибудь новости по данному вопросу?» «Новости положительные», — сообщил я. «Если эта информация для вас все еще актуальна, то мы можем назначить мягкий знак встречу, чтобы обсудить дальнейшие планы». «Сумма изменений не претерпела?» — сухо спросила она. «А, точно, она же еще и денег предлагала». Вспомнил я и чуть было не отказался, но прикусил язык. Себе мне забрать эти деньги совесть не позволит, тоже мне, блин, рабовладелец. А вот тому же Севке пригодятся, как подъемные. Кто знает, может это ему поможет вырасти в нормального человека, а не в Миланова на минималках. «Могу я теперь поговорить с Севой?» — сказала она вполголоса, явно прикрывая рукой трубку. «Разумеется», — усмехнулся я и передал трубку топчущемуся рядом парню, а сам вернулся в кухню, надеясь, что мой ужин еще не остыл. «Как же вы замечательно все придумали, Вовочка!» Наталья Ильинична прямо с порога чуть было не кинулась ко мне с объятиями. «Вот не поверишь, прямо вспомнила те денечки, когда в буревестнике кипела жизнь, дети в кружках занимались». Хор репетировал. «Как же хорошо, что я по не согласилась сдать помещение под склад тому ушлому типу. Такой и был план, Наталья Ильинична», — широко улыбнулся я. «А что, уже много народу пришло. Я думал, что мероприятие только через полтора часа начнется». «Да нет, пока еще немного», — махнула рукой Наталья Ильинична. «Пока только танцовщицы репетируют. И еще Константин и Гертруда со своими ребятами. Но я уже прямо чувствую, как здесь снова все оживает, как будто давний воздух творчества снова вдохнуло. Ви-и-и-лял, раздался с лестницы голос Наташи. «Ты мне нужен немедленно». «Немедленно не могу», — подумал я. «По графику я сегодня дежурный по Наталье Ильиничне». Я сделал Наташе страшные глаза. Она замерла ненадолго, но быстро сообразила, в чем дело. «Сейчас пришлю Ирку», — сказала она и умчалась вверх по лестнице. Только голос было еще слышно. «Никуда не уходи только». «Ну да, куда же я теперь денусь?» «Володя, я тебя хотела про Гришу спросить еще», доверительно приобняв меня за плечо, «спроси». «Ла, Наталья Ильинична». Я продемонстрировал готовность к общению со всем возможным энтузиазмом. Глава 11. Гертруда Валентиновна и Константин Игоревич оказались весьма колоритной парочкой, прямо прелесть. Что такое? Препод по актерскому мастерству был невысоким, пухленьким, с круглой, как по циркулю, лысинкой, обрамленной внезапно густыми и буйными кудрями. Даже закралось подозрение, что он эту свою лысинку специально выбривает, настолько чуждо она на его голове смотрелась, а круглощекое лицо выглядело так, будто он всегда хитро улыбается. Почему-то думал, что Гертруда будет большая и властная женщина, с громким зычным голосом. Ну, создалось какое-то такое впечатление по рассказам Наташи, но нет, она была настолько маленькая, что даже рядом с невысоким Константином смотрелась миниатюрной. Если издалека смотреть, можно подумать, что она девочка лет 10, но вблизи становилось понятно, что нет. Лицо у нее было миловидное, но со стервозинкой, и голос, ох, такой пронзительный и громкий, что вблизи от нее закладывало уши, и появлялось недоумение, как такая крохотуля может производить столько шума. «Наташа, ты ведешь себя неподобающе», — отчитывала Гертруда как раз в тот момент, когда я вошел. Наташа и так высокая, а рядом с миниатюрной преподшей выглядела совсем уж дылдой. «В первую очередь я хочу тебе напомнить, что...» Голос Гертруды ввинчивается прямо в мозг, пробуждая дремучий какой-то рефлекс. «Мне немедленно захотелось спрятаться целиком под парту, и я даже поймал себя на том, что пытаюсь эту самую парту отыскать. И это я у входа стоял, и в стороне. А каково Наташе, на которую повернут главный калибр? Но хрен там, нашу Наташу так просто на место не поставишь. Гертруда Валентиновна, у вас когда день рождения?» Дернув плечом, спросила Наташа. «Какое это имеет отношение к делу?» — воскликнула Гертруда. «Я только что придумала для вас подарок», — заявила Наташа. «Я подарю вам толковый словарь и закладку на слове «субординация».» Сидевший до этого молча в первом ряду Жан сдавленно засмеялся. Гертруда густо покраснела. «Ну, знаете», — она набрала в грудь воздуха, — «и я подумал, что надо бы срочно убрать со сцены стол и стулья, а то не ровен час она своим голосом распилит их на части. Девочки, девочки». Пухленький Константин влез между Наташей и Гертрудой. «Самое время выдохнуть, попить чайку, вот я печенье как раз с собой принес. Между прочим, моего производства. Костя, ты тоже считаешь, что пускать все на самотек – это отличная идея?» — спросила Гертруда. «Я еще раз хочу вам напомнить, что мы уже это обсуждали», — саркастично вздохнула Наташа и всплеснула своими длинными руками. «Ну, это был вроде как намек на то, что мы тратим время на ерунду». «О, Вилял, отлично, иди сюда немедленно. Что за нелепая кличка?» — фыркнула Гертруда Валентиновна. «А нормальное имя у этого молодого человека есть?» «Вилял, не обращай внимания», — махнула рукой Наташа. «Она на самом деле отличная, и понимает все еще лучше нас с тобой. Просто иногда на нее находит. Наташа!» — прикрикнула Гертруда. Наташа сладко улыбнулась, и улыбка на ее инопланетном лице выглядела жутковато, как всегда. Но неожиданно атмосфера сама собой разрядилась. Гертруда улыбнулась, села на стул и сложила руки на коленях. «Значит так, давайте повторим еще раз», — сказала она обычным человеческим тоном. «Хоть и все равно громко, конечно. Мы предлагаем кандидатам самим выбирать форму самовыражения, и просто смотрим. Так, да». Наташа радостно вскинула руки. «А какие тогда будут критерии отбора?» — спросил Константин Игоревич. И судя по интонации, этот вопрос уже тоже звучал. Все трое как будто играли какой-то очередной дубль на съемках фильма. «Мы с Ириной выберем тех, которые нам понравятся», — сказала Наташа. Ирина, молча сидевшая в первом ряду, согласно кивнула. «А вы придумайте какое-нибудь умное обоснование, чтобы никому не было обидно». «Так, Вилиал, ты босс», — пожал плечами я. «Все это выглядит авантюрой». «Ну да ладно», — вздохнула Гертруда Валентиновна. «Как говорится, если делать все как всегда, то у разбитого корыта и останешься». «Технически, бабка как раз пыталась выпендриться с каждым своим желанием», — заметил Константин Игоревич. Подготовка снова перешла на повышенные обороты. Но в исполнении конкретно этих трех людей смотрелось все это так гармонично, что я немедленно расслабился и преспокойно уселся на первый ряд вместе с Жаном и Ириной. В зал постепенно приходили всякие люди. Как я понял, это были пока не участники и не зрители, а этакое нечто среднее, близкие и дальние знакомые Наташи и Ирины, которых эти две неугомонные барышни выдернули на мероприятие, чтобы создать ощущение наполненного и заинтересованного зала. Резоны Наташи были просты: сейчас мы на первой серии отбора обкатаем это все, и к Фазенде уже будем знать, где какие просчеты. С этим я вообще не спорил, потому что сам же в головы своим сподвижникам не уставал вкручивать. Пришла идея: делай, потому что нет вокруг кого-то, кто точно знает, как это реализовывать. Так что давайте ошибаться, косячить, спотыкаться, но идти вперед. Никто не знает, как правильно. Точно только одно: если не сделаешь, то и не узнаешь ничего. Вот что меня все еще удивляло здесь, в 90-х, так это убийственная какая-то эффективность объявления о кастингах и прослушиваниях. Что в тот раз, когда ангелочки искали себе бэк-вокалистку, что сейчас вот. Ну вот серьезно, объявки от руки, расклеенные в разных местах, безо всякого тебе авторитетного бренда или чего-то подобного. Вот скажите, кто в 21 веке по доброй воле пойдет на какой-то там невнятный кастинг, устроенный неведомо кем? Даже если условно нужный нам человек прочитает эту объявку, то подумает он, скорее всего, что это или лохотрон, или випком, или еще какое надурилово, и не пойдет. А тут, я стоял в фойе, привалившись к колонне рядом с гардеробом и смотрел на прибывающих парней и девчонок, красивых, разных. Девчонок было примерно раза в 4 больше, чем парней. Они сдавали верхнюю одежду в гардероб, которым сегодня заведовали Бильфигер с Лариской, и немедленно прилипали к зеркалам. Подправляли макияж, подпорченный ветреной погодой с мокрым дождеснегом, начесывали челки на высоту Эйфелевой башни. В фойе пахло дешевенькими духами дзинтарс и лаком для волос. Я смотрел на эти все невинные приготовления и радостно недоумевал. Как так-то? Ни разу в разговорах не промелькнуло никакого опасения, что это может быть вербовка в проститутошную или какая-нибудь другая подстава. Девчонки и парни красовались друг перед другом, хихикали, строили догадки, что придется делать. Те, кто поопытнее, рассказывали, как они ходили на другие прослушивания. А потом я как-то мгновенно все осознал. Прямо нахлобучило меня откровением, что вот это все, что я сейчас наблюдаю, убийственная эффективность примитивных объявок, это, как бы это сказать, источник, что ли, или нет, скорее исток. Да, точняк, исток тех маркетинговых ходов, которые я видел в будущем. Мы просто дали объявление, без задней мысли и подтекста. Люди пришли. Среди этих людей оказался некто, тоже оценивший эффективность такого хода. И он смекнул: ага, это работает. А если всю эту ораву заманить под тем же предлогом в одно помещение и устроить там презентацию моей офигенной продукции? Ага, смекнул другой умный человек. Записываем. Чтобы собрать аудиторию, нужно расклеить объявления на остановках. И вот уже готов бизнес-тренинг. И стая выпущенных из гнезда первого гуру маркетинга спешит заклеить все вертикальные поверхности пестрыми бумажками с зазывными текстами. Ну и так далее. До того момента, как все эти супервысокооплачиваемые работа, кастинг, количество мест ограничено, не перешли в разряд бумажного спама, на который ловится разве что совсем уж дремучие провинциалы. Но я же оказался в тех благословенных временах, откуда у бумажной эпидемии растут, в каком-то смысле, ноги. Я какое-то время покрутил эту мысль в голове, даже как-то проникся моментом. Сказал сам себе: вот, смотри и мотай на ус. Максимально уникальная же позиция, смотреть на триумф того, что в моем времени уже устарело и превратилось в набившую оскомину банальщину. «Здравствуйте, меня слышно?» «Да», — остро спросила в микрофон девчушка с настолько ярко накрашенными глазами, что из зала кроме ее угольно-черных стрелок и небесно-голубых теней ничего другого видно и не было. «Вас прекрасно слышно, барышня», — сказала Наташа, лучезарно улыбаясь. «А будет еще лучше, если вы будете держать рот ближе к микрофону». Девчушка вздрогнула и уставилась на микрофон, как на ядовитую змею. «Я хочу спеть песню», — как будто спрашивая, сказала она. «Это же можно?» «Да, любой каприз, барышня», — сказала Наташа, особенно смакуя это вот «барышня». Кажется, это слово ей так понравилось, что она его старалась повторять как можно чаще. «Вообще-то я не профессиональная певица», — чуть увереннее сказала девчушка, — «но мечтаю однажды ей стать, так что…» Она откашлялась, смущенно похлопала ресницами, набрала в грудь воздуха и запела. «Спасибо, достаточно», — вклинилась в паузу перед припевом о желтых тюльпанах, вестниках разлуки Наташа. Перед этим они пошушукались с Ириной. «Понятно, не зачит», — подумал я и вытянул шею, чтобы посмотреть, кто там следующий. Наши кандидаты делились на два неравных типа. Первый, и таких было большинство, я назвал отличниками, а второй – выпендрежниками. Отличники выходили на сцену как к доске, на зал и выкрики оттуда не обращали внимания, оттарабанивали свою программу и удалялись на буратиновых ногах. О себе говорили скупо и скромно, вопросы и ехидные комментарии выбивали их из равновесия. Выпендрежники были строгой противоположностью отличникам. Они много и охотно болтали о себе, хихикали или гыгыкали, в зависимости от пола, рассылали воздушные поцелуйчика и махали, легко втягивались в споры. Но ни первые, ни вторые особыми актерскими талантами не блистали. Где-то на втором десятке Наташа даже явственно заскучала, начала отвлекаться от действа. Если бы дело происходило в 21 веке, она бы еще и в телефончик залипла. Пришлось даже ее одернуть слегка, чтобы в чувство привести. Все-таки, кастинг для того и придуман, чтобы в итоге сено найти золотую и котелку. Но если разочарованно отвлечься, то ее чертовски легко пропустить. «Товарищи актеры и прочие таланты, не расходитесь», — отобрав у Наташи микрофон, сказал я. «Во втором туре вас ждет еще одно испытание, и решение мы будем принимать именно по его результатам». «Что еще за второй тур?» — зашептала Наташа. «Я еще не придумал», — усмехнулся я. «Но в нашем распоряжении будет минут 10 перерыва, так что все в наших руках». «Но я же…» — начала Наташа, но потом помотал головой, крепко зажмурившись. «Ладно, ты как всегда прав. Ужасно скучно. Надо что-то с этим делать. А мне уже можно выступать?» «Да», — спросил длинный сутулый парень, поправляя очки. «Разумеется», — сказал я. «И для начала, скажите нам, как вас зовут, и как вы до такой жизни докатились?» «Я Иван», — сказал он. «Выпендрежник», — подумал я. «Так, они меня все бесят», — заявила Наташа, когда поток кандидатов иссяк, и я уверенно объявил перерыв. «Мне кажется, что над нами просто издеваются. Такого количества тупых бездарей даже у нас на библиотечном факультете нет, а тут прямо нашествие. ТССС». Я обнял Наташу за худые плечи и погладил по растрепанным волосам. «Мы же сейчас не актеров ищем, а только полуфабрикаты для них. Неужели тебе совсем никто не понравился?» «Вообще никто», — выпалила Наташа. «Все тупицы и дебилы ограниченные». «Ну почему?» — задумчиво сказала Ирина. «Тот парень, который карточные фокусы показывал, был неплохой». «Ага, нормальный такой фокусник», — скривилась Наташа. «Ой, я не угадал, можно еще раз попробую?» «Зато он выглядит стильно», — возразила Ирина. «Жилетка дурацкая», — Наташа была неумолима, — «как будто у бабушки из сундука спер. Та девушка с греческим стихом очень хорошо смотрится на камере», — вставил свое веское слово Стас. «Как спец скажу, натуральная звезда. Так она же мышь серая», — удивленно воскликнула Наташа. «Ага, так бывает», — кивнул Стас. «Глазами смотришь, вообще ничего особенного, а потом снимаешь и офигеваешь. Просто Мерилин Монро, натурально. Откуда что взялось? Ну ладно, нехотя кивнула Наташа. Допустим, психанула и кого-то не заметила. Но этого же все равно мало. Сколько у нас было кандидатов? 142, глянув в свои записи, сказала Света. Записалось 53, но 11 уши раньше, испугались сцены. Абзац. Наташа схватилась за голову. Так, отставить вот это вот, сержант самка богомола. Шутливо командным тоном сказал я. Как ты меня назвал? Взвелась распрямленной пружиной Наташа. Я вслух сказал, в притворной панике я прикрыл рот руками. Анекдот по этому поводу есть. Хочешь послушать? Ага, тебе еще и смешно. Наташа уперла руки в худые бока. Короче, ползет такой удавка, а вокруг него Багира скачет. Ка, а ты знаешь, как еще тебя называли бандерлоги? Ака в ответ устало вздыхает, такой, ну что поделаешь, если похож. На лице Наташи молниеносно сменилось несколько эмоций: оторопь, обида, возмущение. А потом она громко расхохоталась, запрокинув голову. Обожаю Натаху, вот уж в чьей самоиронии я на все 100 уверен. Короче, у меня появилась идея, как нам исправить положение, сказал я. Ну и заодно может этот наш парад бездарности из их ракушек выколупаем. Ага, значит тебе тоже не понравилось. Торжествующе ткнула в меня пальцем Наташа. Опыт, понимаешь, он сын ошибок трудных. Патетично заявил я, торжественно размахивая рукой. Вы как, будете идею слушать, или еще полчаса наших кандидатов помаринуем, в надежде, что еще половина сбежит? Давай уже, рассказывай. Нетерпеливо заерзал Бильфигер. А вы же правда будете учить? Да, спросила Лариска скромно. Обязательно. Уверенно вскинула подбородок Наташа. Ты же видела Костика и Гертруду? Они настоящие преподы, самые лучшие. А может возьмете меня без конкурса? А, чуть конюча, сказала сеструха. А то я стесняюсь. Как можно стесняться, если хочешь стать актрисой? Спросил Бильфигер. Время, напомнила Наташа. Ой, простите, смутилась сеструха. Я лучше потом. Вилял, рассказывай, что ты там придумал уже. Наташа нетерпеливо прошлась взад-вперед. Предлагаю поделить их на команды, выдать каждому задачу разыграть рекламный ролик какого-нибудь продукта, сказал я. Как в КВН? Спросил Бильфигер. Аха, кивнул я. Не подберем себе актеров, так хоть поржим. Хм. Наташа задумчиво посмотрела на потолок. Ой, там штукатурка скоро отвалится. Потом она нахмурилась и обвела всех грозным взглядом. А чего вы все молчите-то? Заразились стеной тупизны от наших этих кандидатов-абитуриентов? Это же гениально. Блин, это же я должна была придумать. Вилял, как же я скучаю по нашим совместным придумываниям всякого. А это точно сработает? С сомнением спросил Бильфигер. Они ведь точно так же могут стоять и тупить, как и раньше. Да пофигу, махнула рукой Наташа. Зато тут все будет честно. Это как тестирование на профпригодность. Сейчас проверим, сработает или нет. Я подмигнул Бильфигеру. Натаха, где там были твои танцоры? Давай сделаем нам антуражный выход на второй тур. Глава 12. Зажжем, как тогда? Да. Глаза Наташи заблестели. В самый первый раз? Нет, я покачал головой. Пожалуй, на эту аудиторию обойдемся без разрывания одежды и прочих спецэффектов. Не та аудитория, место не то. Эх, жалко, вздохнула Наташа. Ну ничего, на фазенде потом оторвемся. Точняк, подмигнул я. Погнали на сцену, с подтанцовкой. Хм, интересно так. Опять это как будто раздвоение сознания. Будто в одной потлатой голове находится все-таки два человека. Один, юный рокер Вова Вилял, а другой я, его тезка, взрослый и где-то даже пожилой мужик с богатым жизненным опытом и без склонности к драме. И вот сейчас, посреди небольшой сцены кинотеатра «Буревестник» взрослый я оглядел заполненный от силы наполовину зал с удовольствием. Камерная и деловитая атмосфера мероприятия мне нравилась. Я отметил, что из кандидатов больше никто не ушел. Все сидели и терпеливо ждали, когда мы закончим свое совещание. И вообще было в этом всем что-то от театральной репетиции. Когда кто-то на дальнем ряду прихорашивается, кто-то размахивает руками, что-то там репетируя. Пронзительный и всепроникающий голос Гертруды Валентиновны раздается откуда-то сбоку, причем вещает она что-то из своей профессиональной области, про упражнения на развитие дикции. Лампово так все, миленько очень, атмосфера вполне рабочая, но при этом какая-то уютная что ли. Зато Вова Вилял тоскливо взвыл. Во всяком случае я именно так истолковал кольнувшие рассудок эмоции. Каждое пустое кресло, ножом по сердцу. Хотелось немедленно что-то отчебучить, чтобы девчонка, торопливо делающая что-то со своей челкой, выронила расческу, а Гертруда начала недовольно возмущаться. «Получается, я подсадил своего внутреннего Велиала на иглу народного обожания? Ха, смешно!» Еще мимоходом мелькнула мысль о том, куда все-таки делся мой предшественник в этом теле. Ни мыслей, ни воспоминаний от него мне не досталось, только вот такие вот редкие вспышки эмоций, которые мне были не особо свойственны. Но думать об этом было особо некогда, так что я изобразил несколько танцевальных движений, подстраиваясь под окружающих нас с Наташей танцоров и потянулся к микрофону. «Ну что ж, долгожданное попозже наступило», — сказал я, — «и у нас с вами время второго тура, о котором так долго говорили большевики. Так, стоп, это из другой оперы. А результаты первого тура вывешивать где-нибудь будете?» — спросил тот сутулый очкарик, имя которого я почему-то даже запомнил. «Так, я же правильно помню, что ты Иван», — я ткнул в него пальцем. «Ну да», — кивнул он. «Иван Третьяк, у вас же записано должно быть. Черт, бумажку дома забыл». Я похлопал себя по карманам. «Короче, Иван, не сбивай меня с мысли. О чем я говорил? Ах да, второй тур. Иван, раз уж ты мне попался под руку, топай на сцену». «А почему?» — начал он. «Так ты идешь, или я выберу других победителей», — перебил его я. «Я иду, иду». Очкарик вскочил и зарысил к боковой лестнице на сцену. «Так, теперь я выбираю». Вступила Наташа и приложила руку козырьком ко лбу. «Вот ты, в третьем ряду, с косичкой и дурацким цветком в волосах, на сцену». «Ничего он не дурацкий», — огрызнулась девушка. Но встала и к сцене таки пошла. «Мне эту заколку мама из Италии привезла. Как будет на итальянском дурацкий цветок?» — спросила Наташа. «Я не знаю», — промямлила девушка. «Слушайте, а это вообще нормально, что вы делаете?» В четвертом ряду поднялась другая девушка, с короткой стрижкой и в платье вроде школьной формы, коричневым с белым кружевным воротником. «Если вы думаете, что можете издеваться, как хотите, потому что у вас конкурс, то это совершенно неправильно и нечестно. Девушка, позвольте я отвечу на этот вопрос». Константин Игоревич, сверкнув лысинкой, вскочил со своего места и бодро выкатился на середину сцены. «Володя, позволишь микрофончик?» «Спасибо, милая барышня, я собирался сказать это все позже, но раз уж вы подняли этот вопрос, значит нам с вами нужно прямо сейчас об этом поговорить, чтобы в дальнейшем не возникло недопонимания. И те из вас, кому мои методы покажутся немыслимыми и неприемлемыми, смогли с достоинством попрощаться и уйти. Никто вас не осудит, профессия актера действительно подходит не каждому». Препод сделал паузу и осмотрел зал смеющимися глазами. «Хрен определишь, когда он на самом деле смеется, потому что у него, натурально, просто лицо такое».